Глава 24. «Ясно», — отзываюсь еле слышно. Даже сама не понимаю, почему внезапно так реагирую. «Люблю ее, как мать своих детей», — продолжает говорить Иван, снова заставляя посмотреть на него. «Я ее уважаю, ценю, потому что Карина действительно была примерной женой, прекрасной и заботливой. Но теперь я не смотрю на нее, как на женщину, которую хочу заполучить или видеть рядом с собой, как сексуальный объект. Я не планирую лезть в ее личную жизнь, она замужем, она счастлива. И все, что я могу и хочу для нее, но и для себя счастье, но уже порознь. Мы определили границы, и меня они вполне устраивают. Когда Иван переводит дыхание, я делаю то же самое. Потому что, господи, как много пар расходятся, как эти двое. Как много их, кто может терпеть и находиться в одном пространстве больше 5 минут, не бесясь, и при этом разговаривать спокойно, а за глаза выказывать уважение. Минимум. Первое время после развода я чувствовал себя ублюдком и неудачником, потому что не понимал, как можно было упустить такую, как Карина. И я пытался вернуть, убеждал себя в том, что сделаю это. К счастью, я вовремя опомнился. Теперь же, когда встретил тебя, осознал, что все случившееся было к чему-то лучшему, большему. Рядом с тобой это другие ощущения. Они не похожи на те чувства и эмоции, которые я испытывал, находясь рядом с женой. Это новое. И я пока еще не разобрался, почему так реагирую на тебя. Но могу с уверенностью сказать, что когда вижу тебя, становлюсь другим человеком. Я чувствую себя иначе, понимаешь? Давление в груди становится слабее. И слова Ивана вызывают теперь не противоречие, а улыбку, которую очень сложно сдержать. Да какой женщине не будет приятно услышать подобное? Разлепив онемевшие губы, теряя наполовину голос, задаю ему, наверное, самый глупый вопрос. «В смысле? Как ты себя чувствуешь, когда видишь меня?» Он усмехается, и его глаза моментально, если это вообще возможно, становятся теплее. «Ты сильная, Яра?» — отвечает, не мешкая, но делает паузы. «Мудрая, спокойная. Мне нравится твой характер. Нравится, что ты как тихая гавань, и я бы хотел, чтобы ты была моей тихой гаванью. Ты мне нравишься, Ярослава, и я действительно думал, что после развода все закончится, что мои отношения будут длиться отныне 1 или 2 ночи с женщинами, имена которых я, возможно, даже не запомню. Но я этого не хотел. Это даже страшило немного, но я рад, что ошибся. Потому что мне нужна жена. Женщина, которая будет моей поддержкой и кому я буду дарить свою поддержку в ответ. Я нашел все это в тебе и хочу, чтобы мы дали друг другу этот второй шанс». Он внезапно одаряет меня нежной улыбкой. «Мы оба это заслуживаем». Стиснув ножку бокала пальцами, я смачиваю горло водой, потому что Иван ошеломил каждым своим словом. Я испытываю к нему много эмоций, но чтобы вот так масштабно, мне нечего на это ответить. Точнее, вряд ли я готова ответить взаимностью. Иван, он поднимает на меня свои бесспорно красивые и завораживающие глаза, которые на самом деле сейчас очень отвлекают своей привлекательностью. Я все еще в браке, ты не забыл? Я не представляю, как это возможно, не закончив одни отношения, начать другие. И не просто отношения, а супружеские. И дело тут не в том, что я не испытываю к тебе совершенно ничего, потому что не могу сказать, что ты меня не зацепил, что не нравишься или мне не импонируют твои рассуждения о том, что жизнь продолжается. И второй шанс действительно существует. Не могу сказать, потому что это не так. Но я не могу ответить тебе сейчас взаимностью и окунуться с головой. Если то, что тебе во мне понравилось, правда, и ты разобрался в моем характере, то ты знаешь мой ответ и понимаешь его. Он смотрит на меня, не моргая. Взгляд осознанный и действительно понимающий каждое мое слово, даже ощущение, что он ждал именно этого. Будь-то это еще один пункт в моем досье, который он бережно собирал в своей голове. Затем Иван кивает и улыбается, поразив такой реакцией. «Ничего не говори. Мои слова не совсем вопрос. Я тебя скорее предупредил о том, как обстоят дела. Мы будем просто общаться. В конце концов, тебе и меня стоит узнать поближе. И я не уверен, что познакомился с тобой полностью. Будем встречаться, ходить на свидания и много разговаривать, чтобы знать наверняка, что скажешь». С усмешкой я согласно опускаю глаза. Меня поражает то, как ловко и со смыслом он находит ответы на мои вопросы или выпады. Это не превращается в спор. Он вовлекает меня в диалог, который мне очень нравится. «Хорошо, ты прав. Это мы можем сделать, не так ли?» Закончив с ужином, Иван расплачивается, а я ухожу в уборную. Затем ждет меня у выхода и открывает дверь, помогая сесть в машину, мягко прикасаясь к пояснице. Вклинившись в ряд машин, он берет направление к дому моих родителей и неожиданно берет мою руку, которую я положила на бедро, и переплетает пальцы. Я поворачиваю голову и смотрю на его невозмутимый профиль. Мне нравятся черты его лица. Они скульптурные и в чем-то резкие, но не тогда, когда он смотрит, как сейчас, своим мягким взглядом, почти наивным. Что, мы ведь можем позволить себе небольшую шалость? Почему-то мне кажется, что твои слова лишь на показ звучат как вопрос. Подмечаю, сдерживая улыбку. В этом ты права. Мне нравится, как твоя маленькая ладошка помещается в моей руке. И когда я опускаю взгляд к нашим соединенным ладоням, то замечаю это. Я не отвечаю ему, не забираю свою руку и не возмущаюсь. Я просто позволяю ему держать мою ладонь в своей. Подъезжая к дому, Иван замедляет ход и паркует автомобиль чуть подальше от ворот. Забыл спросить, как там Ольга. При этом он перебирает мои пальцы, нежно поглаживает тыльную сторону ладони, добираясь до запястья и опускаясь снова вниз. Выздоравливает медленно, но верно. «Ничего не требуется, ты только скажи, я что угодно привезу или достану». «Спасибо тебе, на данный момент ей нужен уход и отдых». «Самое важное». «Да». Мы замолкаем, и время будто замирает в этой тишине, что нас окружило, словно сговорившись с сумерками, которые стали гуще буквально за минуту. «Спасибо за ужин». «Спасибо, что пришла. До встречи». «Определенно до встречи», — отвечаю я и открываю дверь, но меня мягко заталкивает назад его крепкий выпад. Ваня обхватывает мой затылок и, приблизив к себе, достаточно близко целует в губы. Мое дыхание перехватывает от неожиданности и внезапно нахлынувших эмоций. Они буквально обрушиваются на меня, как и его рот. Я чувствую, как бьется сердце, учащается пульс. Я чувствую вкус поцелуя. Так много всего, чего не испытывала давным-давно в объятиях мужа. Слишком давно, чтобы хотя бы помнить о том, как это прекрасно может быть.